Глава 15. В субботу к Людмиле, как было заведено, зашел доктор наук. Обычно Людмила подавала кофе, потом он говорил: «Стели перины». И шел в душ. Так произошло и на этот раз. «Не хочется», — отказалась Людмила. «Есть проблемы?» «Есть. Замуж хочу». «Мы эту проблему решили. Мы не будем жениться. Штамп в паспорте ничего не меняет в жизни». «Для меня меняет», — ответила Людмила. «Штамп в паспорте — это взаимное обязательство». «В чем? «Во всем. «У тебя появился новый мужчина?» «Старый. Кстати, он никогда не исчезал». «Он предлагает тебе руку и сердце?» «Его рука и сердце у меня давно. Завтра начинаются переговоры. Я думаю, он предложит мне выйти за него замуж. Но мы с тобой уже достаточно давно связаны, и я должна с тобой посоветоваться». «Подождем все-таки результатов твоих переговоров», — предложил доктор наук. «Ты мне позвони, когда они закончатся». «Ты позвони сам. Вдруг я приду в расстроенных чувствах, и меня придется утешать». «Позвоню». Доктор наук встал. «У меня есть работа, пойду займусь делом». Он потоптался у двери. Обычно Людмила целовала его на прощание и открывала дверь. На этот раз открывать ему пришлось самому. Людмила не врала. После поездки в Таллин Яровшин звонил ей почти каждый вечер. Сегодня он позвонил и пригласил в воскресенье к себе домой, чтобы познакомить с дочерью. «В 20 часов», — уточнил Яровшин. В воскресенье Людмила приняла душ и, распахнув дверцы гардероба, рассматривала платье, чтобы надеть. Зазвонил телефон. Она сняла трубку. «Добрый вечер, Людмила Ивановна. Это Татьяна, дочь Яровшина. Папа предупредил, что вы будете к 8. Не могли бы вы приехать на полчаса раньше? Требуется помощь?» «То, что требуется, мы уточним на месте», — сказала Татьяна. «Много курит, как ее мать», — определила Людмила. Голос грубоватый. И она подумала, что вечер не обещает быть легким. «Но борьбу не стоит откладывать. Я приеду», — ответила она коротко. Людмила надела маленькое черное шерстяное платье, настоящее французское, от Шанель. И легкие сапоги. Положила в пакет туфли, надела утепленный модный английский плащ и вышла из дома. Она легко поймала такси. Центр на Патриаршие пруды. Пруды давно переименовали в Пионерские, но она, как все москвичи, называла их по-старому. Ее встретила женщина ее лет, может быть, года на два моложе, в халате и тапочках. Увидев Людмилу, она смутилась. «Извините, я не рассчитывала, что вы приедете так быстро». Она провела Людмилу в гостиную, обставленную старинной мебелью. «Может быть, даже антиквариат», — подумала Людмила. Где-то в глубине квартиры звучала музыка. «Битлы», — определила Людмила и вспомнила о внуке Яровшина, которому недавно исполнилось 14 лет. Татьяна быстро переоделась в полотняное светлое платье, легкие домашние туфли, села напротив Людмилы. На столе стояла серебряная папиросница. Татьяна достала из нее сигарету, предложила Людмиле. Это была Ява. «Извините», — сказала Людмила и достала из сумочки Мальборо. «Я привыкла к американским». Они закурили, и Татьяна глянула на часы. «Генерал задерживается?» — спросила Людмила. «Да, но не намного, на 20 минут». «Нам бы хватило и этих 20 минут», — сказала Людмила. «Не знаю», — ответила Татьяна. «Я все привыкла делать основательно». «Получается?» — спросила Людмила. По-видимому, дочь Яровшина не устраивала начало разговора, и она перешла к сути. «Я понимала, что в жизни отца после смерти мамы может появиться женщина». «Если под женщиной вы подразумеваете меня», — Людмила улыбнулась, «то я появилась в жизни вашего отца 22 года назад, еще при жизни вашей матери. В декабре будет 22 года», — уточнила Людмила. «Простите», — сказала Татьяна, — «сколько же было вам лет?» 18. Я была совершеннолетней». «Но вы были замужем?» «Я не была замужем», — ответила Людмила. «Но давайте сразу решим. Мы не подруги. Вы не священник, а я не грешница. К тому же у меня нет настроения исповедоваться». «Я понимаю». Татьяна явно была растеряна. Заранее продуманный разговор рушился. Она не удержалась и все-таки задала вопрос. «И все эти годы вас устраивало ваше положение?» «Вполне», — призналась Людмила. «Но теперь, когда нет мамы, вы, вероятно...» Мы эту проблему с вашим отцом не обсуждали. Значит, все эти годы вы все знали о маме, о нашей семье? Нет, я знала, что вы есть, но не больше. Ваш отец не из болтливых. Вы живете с родителями? Я живу одна. По-видимому, вас что-то волнует, поэтому вы попросили меня приехать пораньше. Насколько я понимаю, вас, вероятно, волнует проблема квартиры? В общем, да. Я с сыном прописана в новом районе Чертаново. Отец здесь. Но живем мы здесь давно, после моего развода. Вы хотите спросить, не собираюсь ли я перебраться в эту квартиру? Да, именно это меня очень волнует. Людмила выдержала паузу. Татьяна загасила сигарету и тут же закурила новую. Людмила молчала. Ей очень хотелось бы жить в центре Москвы и в такой замечательной квартире, но это будет решать Ерошин, и шансов перебраться у нее практически нет. «Мое предложение следующее», — продолжила Татьяна. «Нашу квартиру в Чертаново и вашу вы с отцом могли бы обменять на хорошую трехкомнатную в новых районах или очень хорошую двухкомнатную в пределах Садового кольца». «Я думаю, это преждевременный разговор», — прервала ее Людмила. «Ваш отец пока не предлагал мне выйти за него замуж». «Судя по нашему с ним разговору, он склоняется к этому», — сказала Татьяна. «Я к этому пока не склоняюсь». Им пришлось прекратить разговор, потому что в комнату вошел внук Ерошина. Уже рослый парень в джинсах и в ковбойке. «Добрый вечер», — сказал он. «Это Людмила Ивановна, знакомая дедушки», — сказала Татьяна. «Вадим», — представился внук и внимательно осмотрел Людмилу. Это было демонстративно оценивающее осматривание. Людмила заметила не до конца затянутую молнию на джинсах и сказала: «Застегни ширинку». Мальчик дернулся, покраснел и поспешно затянул молнию. «Спасибо», — сказал он и спросил: «Простите, вы в какой сфере работаете?» «Твой дед мне рассказывал, что ты собираешься поступать в Институт международных отношений», — спросила Людмила. «Да», — подтвердил внук. «Мой отец заканчивал этот институт. Я, вероятно, продолжу семейные традиции». «Так вот, представь, что ты уже дипломат, и тебя представляют незнакомой даме. И ты сразу спрашиваешь, в какой сфере она работает. А дама — баронесса фон Бек, и ни в какой сфере работать не может, да и не должна». «Но вы ведь не баронесса фон Бек», — возразил внук. «Я как раз из фон Беков, только прибалтийских, давно обрусевших». Людмила говорила почти правду. Ее прабабка была замужем за обедневшим прибалтийским бароном, который купил имение в Псковской области, разорился в конце прошлого века и женился на красногородской мещанке. В семье Людмилы это на всякий случай тщательно скрывалось, но фотографии в старинном кожаном альбоме сохраняли. «Простите», — сказал внук, — «я неправильно построил разговор». «Начни сначала», — посоветовала Людмила. «Я рад был с вами познакомиться, вы прекрасно выглядите». «Уже лучше», — заметила Людмила. Они услышали, как открылась дверь квартиры. Внук бросился встречать деда. Людмила слышала их разговор. «Людмила Ивановна уже пришла», — сообщил внук. «Я с ней познакомился». «Ну и как?» — поинтересовался Ерошин. «Какие первые впечатления?» «По-моему, большая заноза. Палец в рот лучше не класть, мгновенно отхватит». «Не знаю, не пробовал», — улыбнулся Ерошин. Ужинали они в просторной кухне молча. Главное, по-видимому, предполагалось после ужина. Внук при деде тоже присмирел. Потом перешли в гостиную. На маленьком столике стоял японский кофейник, который автоматически включался, если кофе остывал. Внук пожелал всем спокойной ночи и ушел в свою комнату. Татьяна и Людмила закурили. Ерошин давно бросил курить. «Судя по напряженному состоянию моей дочери», — сказал Ерошин, «вы без меня обсуждали какую-то сложную проблему». «Квартирную», — сообщила Людмила, потому что Татьяна молчала. «Мне моя квартира нравится», — признался Ерошин. «Мне тоже», — сказала Людмила. «Так в чем же проблема?» — спросил Ерошин. «Проблемы нет, есть предложение Татьяны». «С интересом выслушаю». Татьяна молча курила. «Татьяна предлагает поменять мою однокомнатную и ее двухкомнатную на трехкомнатную или очень хорошую двухкомнатную в центре. Куда мы переедем? А Татьяна с Вадимом останутся здесь. Она здесь выросла, ей здесь нравится». «Мне тоже нравится», — настаивал Ерошин. «И я не хочу никуда переезжать». «Ты не будешь переезжать», — объяснила Татьяна. «Я и Вадим прописываемся в этой квартире, а вы в новой, но жить вы будете по-прежнему здесь, а мы пока поживем в новой. Пока я не умру?» «Ты нас всех переживешь», — сказала Татьяна. «Тогда зачем все эти обмены и прописки?» — пытался понять Яровшин. Татьяна предпочла промолчать. «Прокрутим твою ситуацию», — предложил Яровшин. «Вы прописываетесь в этой квартире, а живете в новой. Но однажды я ухожу на пенсию, теряю возможность влиять на ситуацию, и в один прекрасный день вы с Вадиком, а к этому времени он может жениться, у него родится ребенок, решаете, что будет справедливо въехать в вашу квартиру. Вы же здесь прописаны, а мы должны будем отсюда съехать. А не съедем, так нас вывезут с милицией». «Ты же знаешь, я этого никогда не сделаю», — обиделась Татьяна. «Не уверен», — возразил Яровшин. «Когда ты развелась со своим мужем, ты вышвырнула его из квартиры». «Этого не было», — вскипела Татьяна. «Я предложила ему 3 варианта размена. Он не согласился. Тогда я разменяла квартиру принудительно. Себе хорошую двухкомнатную, а ему комнату в коммунальной квартире». «Но я осталась с сыном», — возразила Татьяна. «Может быть, ты не знаешь, но у него снова 3-комнатная квартира». «Почему же не знаю?» «Знаю, кооперативная. Я ему помог деньгами». «Почему ты ему должен был помогать?» — возмутилась Татьяна. «Он для меня никто и звать никак. Во-первых, ты разменяла его квартиру. Во-вторых, он отец моего внука, и я хочу, чтобы у мальчика сохранились хорошие отношения с отцом. Я решаю, какие отношения будут с ним у Вадика», — отрезала Татьяна. «Это будет решать Вадим», — заметил Яровшин. «Насколько я знаю, он это уже решил. У них замечательные отношения, и если ты попытаешься их испортить, ты испортишь отношения со мной». «Это рассматривать как предупреждение?» «Да», — подтвердил Яровшин. «Хорошо, доведем этот диалог до конца. Я не понимаю, почему Людмила Ивановна должна иметь преимущество по сравнению с нами, с твоей дочерью, твоим внуком, твоими законными наследниками». «Людмила Ивановна тоже станет законной наследницей. Она должна получить компенсацию за то, что выходит замуж за старика». «Но ты не был старик, когда начал жить с ней. И вообще я поражена, как ты столько лет мог вести двойной образ жизни». «Для разведчика двойной образ жизни — норма», — усмехнулся Яровшин. «Но ты давно не разведчик. Ты нормальный аппаратчик». «Подведем итоги», — спокойно прервал ее Яровшин. «Людмила приезжает в эту квартиру. И никакого объединения квартир делать не надо. Через 5-6 лет Вадим женится. Квартиру Людмилы, она кооперативная, переведем на Вадима. Ты останешься своей двухкомнатной. Вадим, если захочет, может продолжить жить здесь, но во всяком случае до конца учебного года. Ему не стоит переходить в новую школу». «Замечательный разговор», — опомнилась Людмила. «Вот только меня не спросили, хочу я этого или не хочу». «Ты хочешь того же, что и я», — ответил Яровшин. «В стратегических вопросах. В тактических у нас, конечно, могут быть расхождения. Я, например, хочу сейчас виски содовой». И Яровшин налил себе виски. «А ты, предположим, мороженого. Кстати, ты хочешь мороженого?» «Хочу», — сказала Людмила. Яровшин посмотрел на Татьяну. Отец и дочь смотрели друг на друга. Первой опустила глаза Татьяна. Она выдержала паузу в несколько секунд и пошла на кухню за мороженым. «Будет сражаться до конца», — подумала Людмила. «Но я тоже не лаптем делана». Людмила попробовала мороженого, посмотрела на часы и спросила Яровшина. «Где у вас удобнее ловить такси?» «Ловить ничего не надо». Яровшин снял телефонную трубку, набрал номер. «Это Яровшин. Пожалуйста, машину по моему домашнему адресу». Через 15 минут Яровшин встал. Прощаясь, Людмила протянула Татьяне руку. Татьяна помедлила, но все-таки протянула свою. «Милость оказала», — подумала Людмила и тихо попросила. «Татьяна, не заводись, нам дружить надо, или ты проиграешь». Черная «Волга» уже стояла у подъезда. Водитель вышел и распахнул перед Людмилой дверцу. Она поцеловала Яровшина и села в машину. «В конец Ленинского проспекта», — сказала Людмила. «Я знаю», — ответил шофер и назвал улицу и номер ее дома. Катерина въехала на территорию комбината, как всегда, рано. Она любила это утреннее время, когда была в кабинете одна. Через полчаса соберутся главные специалисты. Она посмотрела на лист календаря. Ее рабочий день еще вчера был спланирован почти без зазоров. Ровно в 10 в кабинет заглянула Аделаида и сообщила: «Вам звонят с телевидения. Катерина взяла телефонную трубку и услышала голос Рачкова. «Катерина. Катерина Александровна», — поправила Катерина. «Нам надо встретиться». «Незачем нам встречаться. Я хочу видеть свою дочь. Это не твоя дочь. Это моя дочь. Она родилась в июне». «И ты об этом вспомнил через 20 лет? Я не знал об этом. Не зная дальше. Я ее все равно увижу. Каким образом? Я приеду к тебе домой. Я встречу ее в институте. Я имею на это право. И я хотел бы с тобой это обсудить. Подожди, я посмотрю свое расписание». «Он все равно придет», — подумала она. «Этот вопрос надо решить раз и навсегда». «Хорошо», — сказала она. «Встретимся в 5 часов, у меня будет минут 20». «Где?» «Там же, где встречались последний раз, 20 лет назад». «Ты имеешь в виду площадь Восстания?» «Я имею в виду скамейку на Суворовском бульваре напротив дома журналистов». «Очень романтично. Скорее, прозаично. 4 у меня встреча в министерстве на Новом Арбате. От министерства до этой скамейки я дойду за 5 минут». Екатерина повесила трубку. У нее все вдруг разладилось. Она раздраженно и сварливо отчитала главного бухгалтера, которая была не так уж и виновата. Оборвала работницу, которая пыталась перехватить ее во дворе. В министерстве нахамила новому начальнику главка. Он пришел вместо Петрова. Хотя он был не виноват, новый человек на новом месте и много еще не знал. Начальник главка стерпел ее ехидные замечания по поводу его компетенции. Но наверняка запомнит все это и со временем ответит ей тем же хамством. «Что это со мной случилось?» — подумала она с некоторой даже растерянностью и поняла. Она не хочет встречи с Рачковым. Пока шла до бульвара, несколько успокоилась. Ее поразило, что за 20 лет здесь ничего не изменилось. Также играли в шахматы старики, и вокруг них также стояли пенсионеры, анализируя каждый сделанный ход. Может быть, это были те же старики, которых она видела 20 лет назад, хотя те, наверное, уже умерли. Это были другие старики. 20 лет назад их не могло быть на бульваре, они еще были крепкими 50-летними мужиками. Один из стариков учил ходить внука. На одной из скамеек сидели 2 юные женщины и качали в колясках детей. Вполне возможно, что та девочка, которую 20 лет назад здесь учил ходить дед, выросла, вышла замуж, родила дочку и качает ее сейчас, читая толстый журнал. Их скамейка была занята молодой парой. Катерина вспомнила, как она просила Рачкова найти врача, который бы согласился сделать аборт. А тот отвечал, что это ее женские дела и что этим должна заниматься их поликлиника. Она даже вспомнила его слова. «В конце концов, у нас самая лучшая и бесплатная медицина в мире». И как он побежал к троллейбусу и даже не оглянулся. Рачков увидел ее сразу. Он курил, о чем-то сосредоточенно думал. «Был он в модном плаще. Красив», — подумала Катерина. «В таких влюбляются и 20-летние». На коленях Рачкова лежал букет роз. «Удар нанесу сразу», — решила она и, нездороваясь, спросила. «Ты сегодня один, без мамы?» «Мама умерла 8 лет назад», — ответил Рачков. «Извини. И давай закончим этот разговор. Собственно, мы его закончили 20 лет назад. Я хочу видеть свою дочь». В сказанном было столько решимости, что Катерина растерялась. Поздно спохватился. «Какая она тебе дочь? Ты ее не воспитывал. Встретив, даже не узнаешь». «Да, я виноват», — согласился Рачков. «Да, я был глупый, молодой. Если бы ты мне сообщила, что родилась дочь, может быть, все было бы по-другому». «Ничего по-другому не было бы». «Девочке нужен отец», — заявил Рачков. «Девочке?» — Катерина рассмеялась. «Девочка скоро выходит замуж. Откуда у тебя такая ожесточенность? От жизни. Ты ведь всего добилась?» «Да», — согласилась Катерина. «Кое-чего добилась благодаря тебе». «Здесь-то я ни при чем», — возразил Рачков. «Именно благодаря тебе», — подтвердила Катерина. «Я тебя и любила, и ненавидела. Мне хотелось доказать в первую очередь тебе, что не важны никакие богатые родственники, что я могу добиться всего сама. Я мечтала закончить институт, получить квартиру. Я этого добилась. Не сразу, конечно. Когда я получила квартиру, у меня был соблазн позвонить и пригласить в гости тебя и твою маму, чтобы вы увидели, как вы ошиблись. А потом я про тебя забыла. Был когда-то Рудольф Рачков, красивый парень с телевидения. Мало ли что было и прошло. И хорошо, что я тогда не вышла за тебя замуж. Бог ли, судьба ли уберегли меня, но я прожила замечательную жизнь. Она хотела сказать, что благодаря тому, что не вышла замуж, наконец-то встретила мужчину своей жизни, но не сказала. А вдруг это его ожесточит? Тогда уж наверняка он захочет встретиться с Александрой. Отдельно или приедет к ним домой, когда там будет Гога. Она попробовала представить себя на месте Гоги, который узнает, что когда-то, в 20 лет назад, она уже обманула одного парня, представилась дочерью академика. А теперь обманула и его, разыграв роль работницы с химкомбината. Я бы на его месте решила, что эта женщина — патологическая лгунья. Но я всегда хотела, чтобы как лучше. Я не очень решительная. Насчет нерешительности не пройдет. Рачков наверняка уже знал, как я расправилась с директором комбината и села на его место. Да и не только с директором. «Что же делать, что делать?» — думала Катерина. «Мне нужно совсем немного времени, чтобы все рассказать Гоге. Рассказать все, ничего не утаивая. А сейчас пусть Рачков думает, что все может устроиться по-хорошему, почти по-семейному. Гога приезжает завтра, он наверняка сегодня вечером позвонит. Завтра я его встречу и все расскажу». «Хорошо», — согласилась Катерина. «У меня до конца недели много дел. Позвони в воскресенье». «Но не думаю, что Александра обрадуется твоему появлению через 20 лет». Катерина, не прощаясь, встала и пошла по бульвару. Шоферу она сказала, чтобы он ее ждал у кинотеатра «Повторный». Она не хотела, чтобы хоть кто-нибудь знал о ее встрече с Рачковым. Вечером Гога не позвонил. Утром Катерина уехала на комбинат. После 5 она была уже дома. Она поставила телефон рядом с собою. Гога позвонил ровно в 7 вечера. «Где ты?» — спросила Катерина. «Я к тебе приеду». «Я звоню из автомата рядом с твоим домом. Поднимайся быстрее». Катерине казалось, что время остановилось. Наконец, она услышала шум поднимающегося лифта. Лифт остановился на ее этаже. Но в дверь не звонили. «Наверное, соседи», — подумала она. И тут раздался звонок. Катерина распахнула дверь. Гога вошел с поднятыми руками. В одной сверток, перевязанный шелковой лентой, а в другой — большой букет астр. Катерина обняла его и целовала, целовала, целовала. А он так и стоял с поднятыми руками. Катерина отпрянула, увидела его нелепую позу, рассмеялась, взяла цветы, сверток. «Это вам с Александрой», — сказал Гога. «Есть хочешь? У меня все готово». «Хочу». Гога снял свою кожаную куртку, повесил ее. Катерина отметила белизну рубашки. Она даже почувствовала запах крахмала. Ботинки сверкали. На брюках безукоризненная складка, ремень из хорошей кожи. «Сполосну руки», — сказал Гога. Катерина бросилась за свежим полотенцем. И когда он закончил мытье рук, она с поклоном подала полотенце. Гога покосился на нераскрытый сверток. И Катерина поняла, что ему очень хочется, чтобы она развернула его. «Я сейчас», — заспешила Катерина. «Очень хочется посмотреть». И начала развязывать ленту. В свертке было 2 футляра. Один побольше, другой поменьше. «Это тебе», — Гога показал на футляр побольше. Катерина открыла футляр. На черном бархате лежало янтарное ожерелье. «Изумительно», — произнесла она. «Я никогда такого не видела». «Авторская работа», — сообщил Гога. «Потрясающая работа. Такое могла подобрать только женщина». «Извини, художник — мужчина. К сожалению, лучшие творцы, портные и ювелиры — всегда мужчины». Катерина открыла второй футляр. Это тоже было янтарное ожерелье, но из шлифованного янтаря. «Я сволочь», — призналась Катерина. «Мне нравятся оба». «Ты можешь выбрать». Но когда я был в мастерской художника, то попросил его подобрать для молодой женщины и для юной. «Я, конечно, юная». «Ты юная, молодая, красивая, умная». Катерина обняла его, поцеловала, но он не отпускал ее. «Когда придет Александра?» «После 8», — обещала. Гога посмотрел на часы. «У нас есть время», — прошептала ему на ухо Катерина. Он поднял ее на руки и внес в комнату. Уходя на работу, Катерина застелила чистое белье и не стала складывать тахту. Последние дни тахта то с трудом раскладывалась, то с трудом складывалась. Гога, увидев тахту, процитировал: «Постель была расстелена, и ты была растеряна». «Нисколько, это про других», — Катерина сбросила платье. Он смотрел, как она раздевается, и она не стеснялась его. Катерина легла, закрыла глаза и забыла про все. Они уже лежали рядом, приходя в себя, когда Катерина услышала шум и стук двери лифта. «Это может быть Александра». Катерина вскочила, набросила платье, свернула белье, попыталась сложить тахту. Она не складывалась. Гого успел одеться и стал ей помогать. Тахта не складывалась. Тогда он с силой рванул ее, что-то хрустнуло, и тахта сложилась. «Сломал», — прошептала Катерина. «Сам сломал, сам и починю», — также шепотом ответил Гого. Они сели на тахту. Катерина слышала, как открылась дверь квартиры. «Мать, ты дома?» — спросила Александра. «Я дома. Георгий Иванович приехал». Они сидели на тахте, Катерина бросилась к телевизору, включила его. «Заходи», — позвала Катерина. «Мы с Георгием Ивановичем телевизор смотрим». Но к ее ужасу на экране возникла сетка настройки. «Со мной Никита, я его провожу и скоро вернусь». Они прислушались, в передней явно шла перебранка. «Меня не надо провожать», — возражал юношеский, еще ломкий голос. «Нет, надо, я поеду с тобой». «Никуда ты не поедешь, пропусти меня», — требовал юноша. «Не пропустишь, я применю силу». «Пожалуй, требуется мое вмешательство», — сказал Гого и вышел в переднюю, где стоял невысокий, худой парнишка, недавний школьник. «Это Никита», — представила его Александра. «Георгий Иванович», — представился Гого и спросил. «Куда едем?» «Никуда», — отрезала Александра. «Правильно», — ответил Гого, — «уже поздно, поедешь завтра». «До свидания, Георгий Иванович». Никита направился к двери, но Гого его перехватил. «Подожди 5 минут в кухне, пока я ее изолирую», — потолкнул Никиту на кухню и закрыл за ним дверь. «Я поеду с тобой», — сказал он Александре. «Только объясни, в чем дело». «Его бьют», — выговорила Александра. «За что?» «За меня». «Объясни коротко и внятно. Я раньше дружила с Валеркой Копыловым. Даже и не дружила, так несколько раз целовались. А потом в меня влюбился Никита. А ты?» «И я тоже. Я его очень сильно люблю. Так теперь Копылов с ребятами его бьют. Подкарауливают, всячески издеваются, требуют, чтобы он от меня отказался». «А он?» «Он не отказывается. Ходит с синяками». «Молодец. Ты думаешь, его и сегодня подкараулят?» «Обязательно. Они видели, что он меня поехал провожать. Их 5, все ребята здоровые. Я хотела в милицию сообщить, мама запретила. Говорит, не вмешивайся, сами разберутся». «А как разобраться? Он один, а их 5. «Значит, и он должен взять 4, чтобы их было 5. Их боятся все». «А ты с Копыловым этим объяснилась?» «Конечно, я сказала, что не люблю его и никогда не любила. А они все равно подкарауливают Никиту. 5 на одного — это подло». «Ну, 5 мы сразу не найдем, но я, Васек...» «Васек — это хорошо», — обрадовалась Александра. «Он такой здоровый». «Никита», — перечислял Гого, — «уже 3. «Я», — предложила Александра. «И ты, конечно», — согласился Гого. «Но ты у нас будешь в резерве главного командования». Из своей комнаты вышла Катерина. «Давайте ужинать», — предложила она. «Давайте», — согласился Гого. «Никиту тоже надо покормить». «Конечно», — сказала Катерина. Прошла в кухню и сказала Никите. «Я через 10 минут позову вас всех. Посидите пока у телевизора». Никита вышел в переднюю, тихо надел куртку. Александра осторожно открыла дверь. Чтобы не привлекать внимания шумом лифта, они побежали вниз по лестнице. Гого за ними едва поспевал. «Подождите, я позвоню из автомата. 2 у кого есть?» 10 копеек. Александра протянула монету. «Ищи 2», — сказал Гого. «Гривенник жалко». «Гого», — сказала Александра, «мы идем защищать честь и достоинство человека, а это дорогого стоит». «Тоже верно», — согласился Гого и направился к телефонной будке, взяв 10 копеек. Александре показалось, что он разговаривает долго и что-то у него не получается. «Через 20 минут Васек нас будет ждать у метро «Речной вокзал», — сказал Гого, выйдя из будки. «Откуда он поедет?» — спросила Александра. «Он на машине». Когда они подошли к метро, Васек их уже ждал. Никита с уважением посмотрел на огромного Васька. «Сколько их?» — спросил Васек. 5, — ответила Александра. «Значит так», — решил Васек. «Мы с Гошей берем на себя 4. Ты, Никита, скуешь 1. Повисни на нем, чтобы он у нас под ногами не болтался». «А я?» — спросила Александра. «Ты будешь в засаде», — решил Васек. «И выйдешь для объявления ультиматума о безоговорочной капитуляции». И они двинулись к дому, где жил Никита. «Кто он?» — шепнул Никита Александре. «Полковник». При подходе к дому Васёк произвёл перегруппировку. Теперь впереди шёл Никита. За ним Васёк и Гога, за ними Александра. Никита вошёл во двор, его тут же схватили за руки двое. И уже подходили ещё трое. Ребята были плотные. Они встали кругом. Один толкнул Никиту, он налетел на другого, тот отшвырнул Никиту следующему. Мальчишку перебрасывали, как мяч, по кругу. Васёк вышел из темноты. «Ребята, а это нехорошо, пятеро на одного». «Я согласен, это нехорошо», — подтвердил Гога. «Деды», — усмехнулся Копылов. Он был самым мощным и высоким. «Уходите и будьте здоровыми и счастливыми, или...» «Что или?» — спросил Васёк. И тут же получил удар в пах. Но успел среагировать, перехватил ногу Копылова, вывернул её. Ребята оказались спортивными. Наверняка занимались боксом, а может быть и модным карате. Но и Васёк, и Гога выросли в московских дворах, имели боевой опыт в драках. И один на один, и вдвоём против разъярённой кодлы с чужой территории, которая применяла в драке и ножи, и кастеты. Васёк прямым правом отключил вскочившего Копылова, и тот стал оседать. «Ты полегче», — попросил Гога Васька, — «они ещё хлипкие». «Пригнись». Гога едва не пропустил удар, поймал руку нападающего, присел и перебросил его через себя. Никита вцепился в одного из ребят. Тот бил со стервенением, стараясь ребром ладони попасть по почкам. Но Васёк с высоты своего роста опустил кулак на голову Никитиного противника. И тот сел на асфальт. Теперь все пятеро были побеждены. «Ладно», — злобно пробормотал Копылов. «До следующей встречи». «Ребята, не надо», — предупредил Васёк. «Если вы соберёте весь микрорайон, я приведу сюда Кантемировскую дивизию. Давайте каждый заниматься своим делом. Среди вас медики должны лечить, а не калечить. Это моя профессия — калечить». И тут из арки вышла Александра. «До свидания, Никита». Она подошла к Никите и поцеловала его. «Ребята», — произнесла она нежно, «считайте это разминкой, но если кто-то когда-то, хоть одним пальцем, заранее вызывайте скорую помощь из Клифа. В следующий раз вы так легко не отделаетесь». Они подождали, пока Никита войдёт в подъезд, и пошли к машине Васька. «Вас довезти?» — предложил Васёк. «Мы прогуляемся», — ответил Гога. Александра и Гога шли по вечерней Москве. «Гога, мы маме об этом расскажем?» «Не надо». «Но мне очень хочется рассказать, меня всё так и распирает». «Не надо». «Но ведь вы поступили как настоящий мужчина». «Я поступил как нормальный мужчина», — возразил Гога. «Если надо защищать, мужчина должен защищать. Это нормально. Ты же не будешь хвалить женщину, которая постирала бельё и сварила обед. Это нормально». «Но мама говорит, что надо хвалить. Человеку это приятно, а женщине особенно приятно. Когда меня за что-нибудь хвалят, у меня настроение улучшается. Я сразу становлюсь добрей». «Пожалуй, вынужден согласиться, что твоя мать права. По моим наблюдениям, она очень неглупая женщина». «По моим тоже», — Александра улыбнулась. «Гога, а почему вы не стали учиться дальше? Вы могли бы стать руководителем». «А что, разве все должны быть руководителями?» «Ну, не все, конечно», — согласилась Александра. «Но это даёт личности возможность реализовать себя с наибольшей полнотой. Вот мама, например». «А что мама? Мама так считает», — нашлась Александра. «Я думаю, единого решения здесь нет», — не согласился Гога. «Кому этого хочется, тот пусть будет, но ведь этого не всем хочется». «Я думаю, этого всем хочется», — возразила Александра. «Все хотят быть знаменитыми, все хотят, чтобы их уважали, все хотят иметь больше, чем имеют, только не все в этом признаются». «Давай разберём возможности», — предложил Гога. «Возьмём директора нашего института. Кстати, мы с ним в одном классе учились. Ты думаешь, он ест не тот хлеб, что и я? Или не ту колбасу? Или дышит не тем воздухом, что и я? Или живёт с какими-то особенными женщинами? Женщинами, правда, кому как повезёт. А если ты её любишь, то твоя женщина лучше всех женщин мира. Какие ещё возможности? Его увозят на машине, а я езжу на автобусе и метро. Так у него уже был инфаркт, а у меня нет. Знаменит ли он? Ну, его все знают в нашем институте, но ему далеко до Чарли Чаплина. Того весь мир знает. Главное, Александра, не в этом. Главное — быть счастливым». «А что такое счастье?» Счастье — это свобода и уважение. Счастье — это когда ты можешь то, чего не могут другие. Не понимаю. Объясняю. Вот есть такой парень в балете Марис Лиепа. Он может то, чего не могут другие. И что бы о нем ни говорили, он может, а другие нет. Спортсмен поднимает штангу в 500 килограммов. Он это может, а другие нет. Я слесарь, механик, токарь, специалист по точной механике. То, что я могу, другие не могут. У меня приятель, Мишка Леньков. Он закройщик экстра-класса. К нему очередь на 3 месяца. Его очень уважают, у него большие возможности. Он никем не руководит, и он счастлив. «Вас послушать так не надо и в институт поступать», — возразила Александра. «За 3 месяца выучилась на портниху, сиди и шей». «И не надо поступать», — подтвердил Гога. «Если у тебя есть призвание к портновскому делу, сиди и шей, и будешь счастлива. Вот ты Никиту любишь?» «Люблю», — призналась Александра. «А вот он не станет инженером, а будет простым таксистом. Ты что, его любить будешь меньше?» «Конечно, не меньше», — согласилась Александра. «Но инженер как личность все-таки интереснее. У нас инженеров почти 2 миллиона. Думаешь, они все личности?» «Личность — товар штучный». Александра рассмеялась. «Ты чего?» — удивился Гога. «Ничего. Мне с вами очень интересно. Так выходит, вы счастливый человек?» «Я счастливый», — подтвердил Гога. «Я люблю свою работу, своих друзей, Москву, твою мать. Кстати, твоя мать тоже не достигла чего-то сногсшибательного. Ну и что, если она простая работница? Я от этого ее люблю совсем не меньше». Александра посмотрела на Гогу. Он улыбнулся ей. Катерина их встретила молча. «Мамочка, не сердись, мы просто прогулялись», — сообщила Александра. «Вот сейчас об этой прогулке вы и расскажете». «Только без допроса с пристрастием», — попросил Гога. «Это решу я», — отрезала Катерина. «Мой руки и пошли ужинать». Гога зашел в ванную. Из-за прикрытой двери он не слышал, о чем говорили Александра и Катерина. Но когда он сел к столу, ему не понравилось окаменевшее лицо Катерины. «Этого не надо было делать», — произнесла Катерина. «Не понял», — сказал Гога. «Я ей все рассказала», — призналась Александра. «Я от мамы ничего не скрываю, мы с ней как подруги». «Так вот, как подруги, как уже взрослой подруги, я тебе скажу следующее. Женщина свои проблемы должна решать сама, без привлечения кулачных бойцов. Кулачная расправа — не выход, ударить можно и словом. Это иногда больнее». «А если словом не понимают?» — возразила Александра. «Значит, плохо объяснила, значит, дала повод думать, что может быть и по-другому. Если любишь Никиту, зачем кокетничаешь с Копыловым? Возражений не принимаю, потому что я это видела сама». И тут зазвонил телефон. «Это тебе», — кивнула Катерина Александре. Какой-то идиот уже звонил 2 раза и вешал трубку. Александра сняла телефонную трубку. «Опять повесили», — сообщила она и вернулась к столу. Но Катерина не могла остановиться. Она повернулась к Гоге. «Но как мог ты, взрослый мужчина? Теперь эти мальчишки будут думать, что прав тот, кто сильнее». «Нет», — спокойно возразил Гога. «Теперь они будут думать, что против любой силы всегда могут найти силы более мощные». «Тогда», — резко сказала Катерина, — «в будущем уж будь любезен, без моего разрешения силовые методы не применять». «Но тогда и ты учти на будущее», — тихо и медленно произнес Гога. «Если еще раз ты когда-нибудь позволишь себе разговаривать со мной в таком тоне, то я здесь больше никогда не появлюсь. Заодно уж знай, что решать я всегда буду сам, и вообще запомни, что старшим в доме буду я. На том простом основании, что я мужчина, и вся ответственность за вас теперь на мне». «Мать», — заметила Александра, «пока я не вышла замуж и за меня никто другой не взял ответственности, я согласна». «Прости», — сказала Катерина Гоге. «Я так за тебя переволновалась, ведь тебя же могли избить. Прости, я больше не буду». «Пожалуйста», — попросил Гога, — «никогда не повышай на меня голоса. Когда на меня повышают голос, я зверею». «Не буду, я всегда тебе буду улыбаться». «Ну, всегда не надо», — смутился Гога. «Не надо всегда», — согласилась Катерина. От улыбок появляются морщины. И тут позвонили в дверь. «Это только к тебе», — сказала Катерина. «Я никого не жду». Александра пошла открывать дверь. «Здравствуйте», — Услышали Катерина и Гога мужской голос передней. «Я к Катерине Александровне. А вы Александра?» «Да, я Александра. Проходите, мы ужинаем». Александра и Рачков вошли на кухню. В руках у Рачкова был букет из трех астр. Такие продавали в переходах метро и коробка конфет. «Здравствуйте», — сказал Рачков. «Здравствуйте», — ответил Гога. Катерина промолчала. «Катерина Александровна», — обратился Рачков, — «вы меня представите или мне представиться самому?» «Это Рачков», — произнесла наконец Катерина. «Родион Петрович, телевизионный оператор из Останкино. Мой давний знакомый, настолько давний, что, встретив, не узнал». «Ну, может, это не его вина», — предположила Александра. «Может быть, ты так изменилась?» «Ну, не настолько, чтобы не узнать». «Фактор неожиданности», — объяснил Рачков. «Я и предположить не мог, что вы достигли таких высот». Катерина смотрела на Рачкова, но ничего не отвечала. Пауза затягивалась. «Может быть, коньячку?» — предложил Гога. «С удовольствием», — ответил Рачков. Гога достал коньяк. Рачков посмотрел на этикетку. «Армянские. Лучшие коньяки армянские», — сказал Рачков. «Это легенда», — заметил Гога. «В Армении есть и хорошие, и плохие коньяки. В Грузии есть очень хорошие коньяки, и в Азербайджане тоже. Мусульмане не могут делать хорошие вина, у них нет традиции», — снисходительно пояснил Рачков. «Традиции — это хорошо», — сказал Гога. «Но есть еще и передовые технологии». Катерина слушала мужчин и лихорадочно соображала, что она должна сделать сейчас. В эти минуты, иначе будет поздно. Рачков обязательно заговорит о передаче, о телевидении. Тема хорошего и очень хорошего коньяка быстро исчерпается. И он вспомнит, как снимал ее на галантерейной фабрике. И сейчас на комбинате. Единственный выход — попросить его уйти. Может быть, выгнать, но Гога тоже может уйти с ним. И Рачков ему все расскажет. «Надо что-то предпринять», — думала Катерина. «Хотя почему она должна что-то скрывать?» Раньше боялась признаться, что она простая работница, а сейчас, что директор комбината. Она отвлеклась и не услышала вопроса Рачкова. Все смотрели на нее и ждали ответа. «Что?» — спросила Катерина. «Вам понравилась передача?» — переспросил Рачков. «Да», — односложно ответила Катерина, пытаясь придумать, куда бы повернуть разговор от телевидения. «Мне очень понравилось», — добавила Александра. Особенно, когда оператор подсмотрел, как женщины поспешно подкрашивают губы, чтобы быть в кадре красивыми. «Мать, по-моему, была суховатой и очень напористой». «Вы не правы», — возразил Рачков. «Катерина Александровна была просто прелестна». «Какая передача?» — удивился Гога. «Тебя что, снимали на телевидении?» «Да ерунда», — отмахнулась Катерина. «Почему же ерунда?» — возразил Рачков. «Передача отмечена как лучшая на неделе. Я был на летучке. Вы очень понравились нашему руководству. А главный редактор, выступая, назвал вас образцом современного руководителя. Уже решено сделать о вас документальный фильм. У вас замечательная биография от простой работницы до директора комбината». «Кто директор-то?» — не понял Гога. «Катерина Александровна, конечно», — объяснил Рачков. Гога посмотрел на Катерину, она опустила глаза. «Да, конечно», — сказал Гога и спросил у Рачкова. «А вы давно на телевидении работаете?» «Скоро серебряный юбилей буду отмечать». «Значит, вы у самых истоков стояли», — заинтересовалась Александра. «Ну, не то чтобы у самых, но, тем не менее, вовремя разглядел, что телевидению принадлежит будущее. А со временем оно просто перевернет жизнь человечества. Не будет газет, журналов, книг, кино, театра». «А что же будет?» — удивилась Александра. «Телевидение — одно сплошное телевидение». «Газеты, может быть», — согласилась Александра. «Кино тоже. Все сейчас смотрят фильмы по телевидению. И у кого есть — на видео. Но литература — никогда. А вот вспомните мои слова через 20 лет. Через 20 лет все будет по-другому. Это уже будет 21 век». Александра грустно улыбнулась. «Я уже старая буду». «Это дурацкое недоразумение». Катерина положила свою руку на руку Гоги. «Я тебе потом все объясню». «Конечно, конечно», — пробормотал Гога. «А вы были когда-нибудь в телецентре?» — спросил Рачков Александру. «Нет, конечно». «Приходите завтра же». «А как? Я закажу пропуск». «Что-то я себя паршиво чувствую», — сказал Гога, вставая. «Пойду домой, лягу спать пораньше». «Останься». Катерина тоже встала. «Нам надо поговорить». «Поговорим, поговорим», — пообещал Гога. Катерина перекрыла дверь кухни. «Я тебя никуда не пущу». «У нее сегодня плохое настроение», — объяснил Гога Рачкову, отодвигая Катерину в сторону. С ней в данный момент лучше не связываться. Пока». «Останься», — попросила Катерина. «Не могу», — ответил Гога. Катерина услышала, как хлопнула дверь. «Надо его задержать», — подумала она, но у нее не было сил броситься вдогонку. Катерина села и, никому не обращаясь, произнесла: «Он больше не придет. Он больше никогда не придет». «Извините, я чего-то не понимаю. Кто этот человек?» «А разве ты когда-нибудь что-нибудь понимал? Господи, откуда ты взялся? Ты приносишь мне одни несчастья». «Да что я сделал-то?» — недоумевал Рачков. «Мам, я тоже ничего не понимаю», — опешила Александра. «Я тебе сейчас все объясню», — пообещала Катерина. «Кстати, познакомься с этим джентльменом. Я уже познакомилась с Родионом Петровичем. Ты еще раз познакомься, это твой отец». «Как отец?» — не поняла Александра. «Он же погиб еще до моего рождения». «Да нет, как видишь, жив, здоров и довольно упитан». И обратилась к Рачкову. «А теперь уходи и близко не подходи к моему дому. А Александре я расскажу все, как было». «Только как было», — предупредил Рачков. «Что не я обманул, а меня обманули. И что от меня скрыли рождение дочери». Александра с изумлением посмотрела на мать. «Быстро уходи», — предупредила Катерина Рачкова и взяла со стола нож. «Вы сегодня действительно в плохом настроении». Рачков встал, наклонил голову. «Я надеюсь на продолжение разговора и на следующие встречи». Катерина молча закрыла за ним дверь, прошла в свою комнату, легла на тахту и укрылась пледом. Она слышала, как в комнату вошла Александра, как подсела к ней. «Поговорим?» — предложила Александра. «Может, тебе легче станет?» «Завтра», — попросила Катерина и почти мгновенно уснула. Утром она проснулась за несколько секунд до того, как зазвонил будильник. Она не стала будить Александру. На улице было холодно, трава на газонах покрылась инеем. «Через 2 дня ноябрьские праздники», — вспомнила Катерина. Она любила этот праздник. Обычно с самого утра включала телевизор. Шли концертные программы. В основном почему-то пели и танцевали дети. Потом показывали Красную площадь. Войска, построенные для парада. Она любила смотреть парады. Катерина вышла из дома, открыла машину, отключила сигнализацию, завела двигатель. «Надо бы прогреть», — подумала она, — температура минусовая. Но прогревать не стала, а резко тронулась с места. Вырулила на шоссе, на одном из перекрестков проскочила на красный свет, чего никогда раньше не делала. На комбинате был короткий день. Обычно перед праздником она звонила знакомым, друзьям, начальникам управления министерств, с которыми была связана по работе, Моссовет, в горком партии. Список она составила заранее. В списке были почти 40 телефонных номеров. Она отложила список и никому не стала звонить. Обычно Катерина заходила в отдел главного технолога, свой бывший отдел. Поздравляла. Женщины резали торт, мужчины открывали бутылки с вином. Праздник отмечали во всех отделах и цехах. Катерина сказала Аделаиде, что неважно себя чувствует, подарила ей заранее купленную коробку конфет и уехала с комбината. Но дома делать было нечего. Александра придет поздно. Катерина притормозила у телефона автомата и позвонила Тихомирову, вспомнив, что академика должны были выписать из больницы. Трубку взяла Изабелла. «Уже дома», — сообщила она. «Может, заедешь? Его только на праздники отпустили. Сразу после ноябрьских заберут на операцию. Он очень боится». «Я могу сейчас приехать», — предложила Катерина. «Приезжай», — обрадовалась Изабелла. В гастрономе на первом этаже высотки Катерина купила дорогой французский коньяк, огромную коробку конфет. Катерина вошла в квартиру, обнялась с Изабеллой, поцеловала академика. За последние годы он усох и превратился в старика. «Ты давно не смотрела карту Тихомировых?» — спросил академик. «Давно, 5 лет». Они прошли в кабинет. Лист картона за многие годы пожелтел и выцвел, но академик цветными фломастерами подновил его. Катерина нашла свой кружок. В нем было записано: «К. Тихомирова, директор-депутат». Кружок был обведен красным фломастером. Академик ввел новую классификацию. Достигшие руководящих высот и званий были в красных кружках. Недостигшие — в синих, дети — в зеленых. От красного кружка Катерины шла стрелка к зеленому, куда была вписана Александра. На картоне было уже больше 100 кружков и только 5 красных. В их число входили академик и Катерина. Академик расспросил о министерстве, о комбинате и ушел в свой кабинет. «Надо привести свои дела в порядок», — объяснил он. «Операция — как бой на фронте, никогда не знаешь, чем закончится». «Операция пустяковая», — утешила его Катерина. «Миллионы мужиков через нее проходят». «Будем надеяться», — бодро произнес академик, а на глаза его навернулись слезы. Боясь показаться слабым и беспомощным, он поспешно вышел. «Боится», — вздохнула Изабелла. «И я боюсь, у него же диабет». «А что анализы?» — спросила Катерина. «Плохие». Катерина открыла коньяк, они с Изабеллой выпили. «Министр звонил», — сообщила Изабелла. «Мне показалось, что он хотел бы с тобой встретиться», — сказала Катерина. «А мы встретились, пообедали в ресторане. Но это все в прошлом. А что у тебя? С Петровым не помирилась?» «Нет». «Людмила звонила, рассказывала, что у тебя кто-то появился». «Появился и исчез». «Не упускай. Тебе же на следующий год 39. А 40 лет — бабий век. Это народная мудрость. Ну а в 45 — баба-ягодка опять. Это утешение для слабых. Я давно заметила. Русские пословицы в основном предупреждающие, беспощадные. Но есть и для утешения. Какие?» «Семь бед, один ответ. Это утешительное. А жене спускать добра не видать — это предупредительное. Хоть бы в щеку бил, да щегол был. Это утешительное. Я об этом даже когда-то диссертацию хотела писать. Если сама виновата, в ногах валяйся. Проси прощения, мужики отходчивы». «Попробую», — сказала Катерина. И подумала, что она и попробовала бы, да не знает как. Поехала бы к нему, но куда ехать? Она не знала ни его адреса, ни даже фамилии. «Не обращаться же в справочную. Пожалуйста, адрес Георгия Ивановича. Фамилия? Не знаю. Год рождения? Не знаю. От 42-го до 46-го. Таких 1100 на Москву наберется. Половину отбросить на стариков и младенцев — 50 тысяч. В год можно проверить 1000 адресов. 50 лет искать. Катерина верила в единственное. Он сам позвонит. Не сразу, не сегодня. Вероятнее всего, в праздничные дни. Позвонит и поздравит. Это же хороший повод позвонить. Она бы таким поводом обязательно воспользовалась. «Недавно Родион появился», — сообщила Катерина. «Кто такой?» «Ну, Рудольф, Сашкин отец. С телевидения. Передачу про меня он снимал». «Как интересно». Изабелла наполнила рюмки. Катерина отметила, что коньяка в бутылке осталось совсем немного. «Расскажи, как встретились». «Никак. Он меня вначале не узнал. А потом? У тебя что-то шевельнулось? Ты же была в него влюблена». «Ничего. Нормальный московский стареющий плейбой. Красивый, правда, еще. А может, попробуешь?» «Не могу. Я даже не думала, что он такой глупый». «Умных мужиков не так и много», — заметила Изабелла. «Министр умный». «Это да», — согласилась Изабелла. «Академик умный». «Не очень», — не согласилась Изабелла. «Хороший, скорее, и хваткий. Если честно, я тебя не очень понимаю. Ты же всегда в заводских коллективах работала, кругом мужики, ты красивая, с хорошей фигурой. Ты что, принца ждала?» «Я ничего не ждала. Все некогда было. Сначала училась, потом по должностям шла. На их освоение время требовалось, а на любовь нужно иметь свободное время». «Не так уж и много надо времени», — возразила Изабелла и почти шепотом сказала. «У меня любовник появился. Молодой, жадный. Из меня деньги тянет. Я ему водку покупаю, обед готовлю. Он приходит, выпивает, обед съедает и трахает меня, даже не снимая ботинок». «Зачем тебе это надо?» «Затем, что у меня этого уже скоро не будет, даже за деньги. Мне скоро 60». «Еще не вечер», — возразила Катерина. «Я недавно была в клубе знакомств, называется «Кому за 30». «Расскажи, женщины моего возраста есть?» «Немного», — честно ответила Катерина. «Вот видишь». Изабелла грустно улыбнулась. «У меня все кончается. Не упусти ты своего». «Но это не самое главное», — возразила Катерина. «Есть работа, друзья, дети. Но у меня и этого нет», — вздохнула Изабелла. «Ни работы, ни детей. Я всегда была только женщиной, а теперь и это заканчивается». Изабелла попыталась встать, но не смогла. Катерина подняла ее и повела в спальню, чувствуя, что и сама не твердо держится на ногах. Она уложила Изабеллу в постель. У нее кружилась голова, и она легла рядом с Изабеллой. В спальню заглянул академик. «Напились, что ли?» «Напились», — подтвердила Изабелла. «Напейся и ты». «Вы мне не оставили. Возьми в баре. Не буду, мне нельзя». «Можно», — сказала Изабелла. «Уже можно. Тебе уже все можно». «Объясни», — потребовал академик. Но Изабелла уже уснула. Катерина проснулась около 12 ночи. Позвонила Александре. «Мама, что случилось? Я уже всех обзвонила. Мамочка, приезжай скорее, я уже решила морги обзванивать». «Я жива. Никто не звонил?» «Гога не звонил». «А кто звонил?» «Родион Петрович. Ты его послала?» «Пока нет. Отложила до твоего правдивого рассказа. Приеду, расскажу». Катерина сварила себе крепкий кофе, выкурила сигарету. Изабелла продолжала спать. И академик спал в своем кабинете, укрывшись старым пледом. Катерина тихо вышла. Ехала она нормально, со средней скоростью, зная по опыту, что милиция в основном обращает внимание на тех, кто едет слишком быстро или слишком медленно. Подъехав к дому, посмотрела на свои окна. В них горел свет. «А вдруг он пришел?» — подумала Катерина. Ее встретила сонная Александра. Катерина сбросила плащ и прошла в свою комнату. Александра обиженно заметила. «Когда задерживаешься, надо звонить». «Ты звонишь, когда задерживаешься?» «Я тебя не понимаю». «Я тоже», — ответила Катерина. Александра села рядом с ней и ужаснулась. «От тебя пахнет водкой». «Коньяком», — ответила Катерина. «Ты вела машину в таком состоянии?» «Нет, машина меня вела». «А почему ты хамишь?» «Я отвечаю, как обычно отвечаешь ты». «Может быть, поговорим?» — предложила Александра. «Я не хочу». «А я хочу услышать о своем отце. Он не твой отец». «Ну, ты же сама меня с ним познакомила. Это он хотел, чтобы я познакомила его с тобой». «А ты что, не уверена, что он мой отец?» «Я уверена в противоположном». «Ты не хочешь со мной разговаривать? Ты сегодня очень проницательна». Обиженная Александра ушла в свою комнату. Утром Катерина не встала. Впереди было 3 дня праздников. Ей стало все безразлично. Она подумала, что надо позвонить парторгу и уточнить, нет ли проблем с рабочими на праздничную демонстрацию. Раньше те, кого выдвигали на демонстрацию, считали это честью для себя, а в последние годы рабочие отказывались идти, возникали конфликты. «А пусть разбираются сами», — равнодушно подумала она и снова заснула. Александра тоже спала, встала к полудню и обнаружила, что мать спит, и завтрак не приготовлен. Она, помня вчерашний разговор, сказала весело и заботливо. «Доброе утро, мамочка, мы будем завтракать?» «Я не буду», — буркнула Катерина. «А чтобы поесть, холодильник пуст, нет даже яиц. Сходи и купи», — ответила Катерина. «Извини, я хочу спать». Сквозь сон Катерина слышала, как Александра раздраженно гремела посудой на кухне. Потом, сильнее, чем обычно, хлопнула дверь. Катерина засыпала, просыпаясь от телефонных звонков. Ее поздравляли знакомые и подчиненные. Она благодарила, поздравляла в ответ и вешала трубку. Она ждала, что позвонит Гога, но он не звонил. Может быть, уехал за город? А если он никогда не позвонит? И она вдруг поняла, что у нее кончилась жизнь. Нет, она еще будет лет 15 ездить на комбинат, потом уйдет на пенсию. Александра выйдет замуж и переедет к Никите. Катерина случайно услышала, как они обсуждали эту проблему. Никита считал, что Александра должна переехать к ним. Они с матерью жили в трехкомнатной квартире. Александра предлагала совершить сложный обмен, разменять их квартиру и квартиру матери Никиты на 1-2-комнатную для них и по 1-комнатной для матерей. Александра уже решала ее судьбу. А что? Ее жизнь прожита, и она доживет в 1-комнатной. Катерина встала вечером, открыла банку рыбных консервов, достала коньяк, налила половину стакана и выпила. От того, что она не ела целый день, опьянела мгновенно. Снова легла и тут же уснула. На следующий день было 7 ноября. В 10 часов она включила телевизор. Прозвучали кремлевские куранты. На экране возникла Красная площадь. На мавзолей поднимались руководители партии и правительства. Брежнев стоял в центре. Его показали крупным планом, неподвижное, застывшее лицо. «Не жилец», — подумала Катерина. Об этом она думала и в прошлом году, и в позапрошлом. А он все жил. Она посмотрела парад. Прошли военные академии, училища. Проехали ракетные установки. Потом началась демонстрация. Несли портреты Брежнева, портреты членов Политбюро. Операторы показывали оживленные лица демонстрантов. В какой-то из колонн представители трудящихся шли рабочие ее комбината. Катерина прошла на кухню, вылила в стакан остатки коньяка, выпила, нашла плавленый сырок и стала медленно его жевать. «Пить начала», — услышала она голос Александры. «Почему начала?» «Я отмечаю праздник. Сейчас с утра 100 миллионов мужиков в России перед завтраком для улучшения настроения пропустили по полстакана. Но ты же не мужик. Но я выполняю мужскую работу, руковожу огромным комбинатом, таскаю картошку, выбиваю ковры, ремонтирую стиральную машину, вбиваю гвозди, сверлю дырки дрелью, зарабатываю на семью. Я веду мужской образ жизни и свободное, тем более праздничное время имею право провести тоже по мужскому образу и подобию». «Коньяк кончается», — предупредила Александра. «Побежишь за следующей бутылкой?» «Пока не побегу. Есть еще кубинский ром, портвейн и бутылка водки. На 2 дня праздников мне хватит». Катерина налила в стакан апельсинового сока, положила несколько кубиков льда, залила ромом, положила в тарелку яблоки и отнесла все это к себе в комнату. Некоторое время она смотрела телевизор. По первой программе пели и танцевали дети. По второй шел фильм из времен революции. Она выпила ромовый коктейль и уснула. На следующий день она допила ром. «Остановись», — просила ее Александра. «Тебе же завтра на работу». «Я не пойду на работу», — заявила Катерина. «Как не пойдешь?» — поразилась Александра. «Очень просто. Обычно после праздников у меня на работу не выходит человек по 200. Это уже норма». На следующий день Катерина на работу не пошла. «Может быть, вызвать врача?» — предложила Александра. «Зачем? Я здорова». Когда Александра вернулась домой из института, Катерина спала. К еде она не притронулась. Водку и портвейн Александра, уходя, спрятала в стиральную машину. Катерина слышала, что Александра звонит Людмиле. Потом она позвонила Антонине. Они приехали после работы. Катерина проснулась и увидела Людмилу, Антонину и Николая, стоящих напротив нее. Катерина заплакала. «Перестань», — грубовато потребовала Людмила. «Сама знаешь, Москва слезам не верит. Тут не плакать, а действовать надо». «Как?» — спросила Катерина. «Попробуем разобраться», — заявил Николай. Он выпил после работы и поэтому был обстоятелен и рассудителен. «Ты его любишь, что ли?» «Люблю», — призналась Катерина. «Это уже сложнее», — решил Николай. «Значит, выбросить и забыть не хочешь?» «Не могу». «Он тебе предложение сделал?» — спросила Антонина. «Почти сделал». «Почти не считается», — обрадовался Николай. «Помолчи», — оборвала его Антонина. «Чему ты радуешься-то?» «Я не радуюсь, я пытаюсь разобраться», — обиделся Николай. «Значит, он не звонит и не приходит». «Не звонит и не приходит». «Так пойди ты», — предложил Николай. «Наступи на горло своей девичьей гордости». «Мы не знаем, где он живет», — пояснила Александра. «Нет проблем», — заявил Николай. «На это существует Мосгорсправка». «Как его фамилия?» «Я не знаю его фамилии». «Ну, мать, ты даешь», — воскликнула Людмила. «Даже фамилии не знаешь». «Как будто ты всегда фамилию спрашивала», — возразила Катерина. «Справедливое замечание», — согласилась Людмила. «Фамилию мы обычно узнаем в последний момент. Это все потому, что у нас не принято пользоваться визитными карточками. Там, на ихнем западе, когда знакомятся, сразу визитную карточку вручают. А в ней все написано. И адрес, и телефон, и должность, и где работает. Так что лапшу на уши не повесишь». «Может, есть смысл еще подождать?» — предложил Николай. «Почти неделю жду». «Беру тайм-аут для обдумывания сложившегося положения», — объявил Николай и сказал Александре. «Пойдем на кухню, у меня есть к тебе несколько вопросов». «Не больше 100 граммов», — предупредила Антонина. «Ты уже дважды взял на грудь, я тебя на себе не потащу». «Почему ты меня оскорбляешь?» — обиделся Николай. «Я не оскорбляю, я предупреждаю». На кухне Николай повздыхал и спросил у Александры. 100 граммов найдется? У меня после 100 голова проясняется, и приходят самые неожиданные решения». Александра принесла припрятанную водку. 100 граммов в стакане — это сколько?» «Учись, всю жизнь пригодится». Николай налил в стакан водки и показал Александре. «Ровно 100, плюс-минус 2 грамма». Подруги продолжали разговор. «А у тебя с ним близкие отношения были?» — спросила Антонина. «Были», — призналась Катерина. «Смотри, как бы не залетело, как тогда с Рудольфом», — напомнила Антонина. «Если залетело, буду рожать». «Тогда это любовь», — согласилась Антонина. «Давайте будем искать. Только надо придумать как». «Я придумала», — сообщила Людмила и прошла на кухню. «Выйдите», — попросила она Николая и Александру. «Мне надо поговорить тет-а-тет». И начала набирать номер телефона. Она вернулась к подругам и сообщила. «Через 20 минут подъедут специалисты по розыску пропавших». «Или скрывающихся», — заметил Николай. «Они и по этим делам специалисты», — заметила Людмила. Через 20 минут в дверь позвонили. Александра открыла. Вошел Яровшин и молодой мужчина. «Здравствуйте, Александра», — сказал Яровшин. «Здравствуйте, а вы меня знаете?» — удивилась Александра. «Со дня рождения, даже раньше, за месяц до твоего рождения». «Какой-то косяк пошел мужчин, которые меня знают со дня рождения. Неделю назад появился джентльмен, который утверждал, что он мой отец». «Рачков из Останкина, что ли?» «Значит, это правда, что он мой отец». «Это тебе только мать может подтвердить». «И генетические тесты. Американцы это определяют с абсолютной точностью». «У нас уже тоже», — заметил молодой мужчина и представился, — Петр Петрович. Яровшин и Петр Петрович прошли в комнату Катерины. «Здравствуйте, Катерина». Яровшин поцеловал ей руку. «Здравствуйте, Антонина». И Антонине Яровшин поцеловал руку. Антонина смутилась и спрятала руки за спину. В комнату заглянул Николай. «Значит, сами нашлись?» — обрадовался он. «Коля», — попросил Яровшин, — «ты поразвлекай женщин, а мы с Катериной поговорим на кухне». «С удовольствием», — ответил Николай. «Там на столе стоит початая столичная, завода «Кристалл», рекомендую, со знаком качества». «Непременно», — заверил Яровшин. Катерина, Яровшин и Петр Петрович прошли на кухню. «Катерина», — начал Яровшин, — «я знаю, что его зовут Георгий Иванович, но не исключено, что в паспорте записано Юрий Иванович или Егор Иванович. Ты паспорт его видела?» «Нет, конечно». «В следующий раз не стесняйся посмотреть», — посоветовал Яровшин. «Следующего раза не будет». «А как вы это представляете? Пока мужчина спит, я залезаю ему в карман пиджака?» «Ничего зазорного в этом нет», — спокойно ответил Яровшин. «Но это все шум. Сейчас нужна информация, а не советы». Людмила говорила, что он слесарь и занимается электроникой. «Здесь какая-то нестыковка. Может быть, объяснишь?» «Насколько я поняла, он создает приборы, с помощью которых ученые что-то исследуют и защищают диссертации». «Значит, научно-исследовательский институт. Когда вы с ним ходили или ездили по городу, вы ведь о чем-то говорили? Вспомню, какие-нибудь такие фразы: «Здесь я жил в детстве», «Здесь я ходил в школу». «Нет, мы об этом не говорили». «А ты с его слов знаешь, что он занимается электроникой?» «Не только, у них целая компания. Они выезжают на пикники, по грибы, на рыбалку. Когда мы были на пикнике, там были настоящие кандидаты и доктора наук. Молодые в основном. На любом пикнике, да и вообще в мужской компании, в основном говорят о женщинах, о службе в армии и о работе. Все это мужиков объединяет. О чем говорили на пикнике? Что мы отстаем в электронике. Что у них недавно заменяли ЭВМ «Минск». Я забыла порядковый номер, это допотопные шкафы на современный японский компьютер. Петр Петрович делал пометки в блокнот. Вот вы сидите, разговоры идут справа от вас, слева и напротив. И все в пределах слышимости. На что вы обратили внимание в их разговорах? Что вас заинтересовало? Что в универмаге «Москва» выбросили женские сапоги «Саламандра». Все мужики лаборатории побежали покупать своим женам. А один метался между полок в растерянности. Он хотел купить сапоги любовницы, но не знал ее размера. Все очень смеялись. Петр Петрович открыл свой кейс и достал книгу-карту. Быстро перелистал ее и показал Яровшину. «Ленинский проспект, универмаг, Москва. В 200 метрах от него институт электроники». Яровшин кивнул и набрал номер телефона. «Институт электроники, Ленинский проспект. Георгий Иванович, слесарь, механик, приборист. Посмотри допуски секретности». «Да», — вспомнила Катерина. «Он ездил в Ригу в командировку на завод ВЭФ. Вернулся 4 ноября». «Возраст?» — спросил Петр Петрович. «От 40 до 43». «От 38 до 45», — сообщил телефон Петр Петрович. «Жду». «Вы не сказали, куда позвонить», — напомнила Катерина. «Он знает», — ответил Яровшин. «У них телефон с определителем номера». «А если из телефона автомата?» «Все телефоны-автоматы тоже имеют номера». «Может быть, выпьете?» — предложила Катерина. «Чаю или водки?» Петр Петрович посмотрел на Яровшина. «Немного водки», — согласился Яровшин. Катерина налила Яровшину и Петру Петровичу, поставила рюмку и себе. Но Яровшин отодвинул ее. «Сейчас тебе надо быть трезвой». По радио передавали грустную симфоническую музыку. «Кто умер?» — испугалась Катерина. «Почему вы решили, что кто-то умер?» — удивился Петр Петрович. «С 2 часов по радио грустная музыка», — объяснила Катерина. «И комедию по телевидению заменили на симфонический концерт. Это всегда так, если какой-нибудь крупняк умирает. Последний раз так было перед похоронами Суслова». «Если это так, в программе «Время сообщат». Петр Петрович выпил, аппетитно захрустел огурцом». Зазвонил телефон. Петр Петрович снял трубку. «Да? Да. Да, записываю. Скоков Георгий Иванович, 42-го года рождения. Малая Бронная, 12-42. Да-да, спасибо». Петр Петрович протянул листок с данными Гоги и пояснил. «Телефоны не работают, в доме ремонт, меняют телефонный кабель». «Я поеду», — сказала Катерина. Яровшин задумался, и тут Катерина услышала звук зумера. Яровшин достал из нагрудного кармана пиджака плоский приборчик, на котором мигала лампочка, а на крохотном табло светилась цифра 1. Петр Петрович тут же набрал номер телефона и протянул Яровшину трубку. «Да», — сказал Яровшин, — «понятно, будем через 15 минут». И положил трубку. «Знаешь что, тебе не нужно ездить», — обратился он к Катерине. «В такой ситуации начнется выяснение, кто виноват, слово за слово, и потом будет еще труднее поправить. Поедет Николай. Мы его подвезем и по дороге проинструктируем. И он привезет его сюда. Здесь ты на родной территории, рядом будет Людмила. Она в любой ситуации сориентируется». «Он не поедет ко мне», — произнесла Катерина. «Поедет», — сказал Яровшин. «Такие женщины, как ты, на каждом шагу не валяются. Зови Николая». Николай вошел в кухню. «Мы его нашли», — сообщил Яровшин. «Но у тебя будет сегодня сложная и ответственная задача — доставить его сюда. Мы посовещались и пришли к выводу, что только ты сможешь это сделать». «Задание понято. О подробностях предстоящей операции поговорим в машине. Я готов». Николай налил себе водки, выпил и щелкнул каблуками ботинок. Николая высадили у дома на Малой Бронной, где жил Гога. «Напор и уверенность», — напутствовал Яровшин. «В таких ситуациях аргументы не так уж и важны. Действуй по принципу «сам дурак».» «Не понял», — удивился Николай. «Поясняю, он говорит, что его обманули. Ты говоришь, сам обманулся». «Такие факты есть», — подтвердил Николай. «А главный довод — поехали, там разберемся. А если не поедет?» «Тогда звони Катерине, пусть приезжает сама. А если попытается скрыться?» «Попытайся остановить. А если он применит силу?» «И ты примени тоже». «А если нас заберут в милицию за драку?» «Очень хорошо. Катерина приедет его выручать, а тебя Антонина». «Ладно, попытаюсь обойтись без драки». «Попытайся», — согласился Яровшин. «Извини, у нас чрезвычайная ситуация, мы должны ехать. Удачи тебе». «И у вас, чтобы все было хорошо», — пожелал Николай. «А главное — здоровье». Николай поднялся на 5-й этаж пешком, лифт не работал, и остановился отдышаться. 5 этажей в старом доме равнялись по высоте 8 в новом, за счет высоких потолков. Он нажал кнопку звонка, дверь ему открыла старуха, даже не спросившая, кто он и кому пришел. Вспомнив напутствие Яровшина о напоре и уверенности, Николай приказал старухе «стоять». Старуха обернулась и с интересом посмотрела на Николая. «Скоков Георгий Иванович, он же Гога, Гоша, Юрий, Егор, здесь проживает». «Гоша здесь, но к нему лучше завтра зайдите». «Причина?» «Пьет он. Последние 3 года не пил, а вот сорвался». «Приведем в норму», — пообещал Николай и скорее приказал, чем попросил. «Проводите меня до его комнаты». Уверенность и напор произвели впечатление на старуху. Она довела Николая до комнаты Гоги. В коридоре шел ремонт, приходилось не идти, а пробираться между бочками с побелкой, ведрами, вынесенной из комнат мебелью. Николай вошел в комнату Гоги, не постучав. Напор и уверенность снова напомнил он себе. Сейчас Гога, конечно, удивится, начнет расспрашивать, кто, да что, да почему. Он ему скажет: «Поехали по дороге, разберемся». Но план Николая начал рушиться с первых же секунд. Гога сидел за столом и пил пиво. Он осмотрел Николая, тот осмотрел Гогу и подумал: «Из-за чего такой сыр-бор? Ни гигант, ни красавец, ни моложав». Гога жестом пригласил Николая к столу и налил ему водки. «Я пиво», — сказал Николай. «Потом», — сказал Гога. Николай выпил водки, Гога налил ему пиво. Николай выпил пиво. «Гоша», — Гога протянул Николаю руку. «Николай». Они пожали друг другу руки. Гога налил пиво себе и Николаю, выпили. Закусили очищенной таранью. «Редкая по нынешним временам рыба», — заметил Николай. «Согласен. Как погода?» «С утра был дождь, но для этого времени года достаточно тепло». «Что происходит в мире?» «Стабильности нет. Террористы захватили самолет компании Air France». «Нехорошо». «Террор не метод борьбы». «Ты кто?» «Я Николай, муж Антонины, которая подруга Катерины и Людмилы. В общем, я один мужик на трех баб». «Немного на одного?» «Не в том смысле. Ведь и мебель перевозить, и тяжелый груз, и ремонт всякий — все на мне. Я не то чтобы жалуюсь, но еще один мужик мне в помощь не помешал бы». «Зачем ты приехал?» — поинтересовался Гога. «За тобой. Поехали к Катерине». «Почему она не приехала?» «Почему, почему? По кочану. Телефон у тебя не работает. Дома ты или нет, неизвестно. Ну, приехала бы она. Она гордая, ты гордый. Разругались бы вдрызг. А так сядем за стол переговоров. Рядом подруги, они подтвердят». «Что она меня обманула?» «Она тебя не обманула», — вздохнул Николай. Налил себе водки, выпил и продолжил. «Ты или глуховат, или глуповат. Пока никто мне об этом не говорил. Так чего же я не расслышал или не понял?» «Передаю со слов Катерины. Я на пикнике не был». «Не был», — подтвердил Гога. «Она тебе сказала: Гоша, я ведь не та, за кого ты меня принимаешь. Было такое?» «Да», — подумав, снова подтвердил Гога. «А ты ответил: конечно, ты не работница, а крупный руководитель промышленности. Это было?» «Пожалуй, было», — согласился Гога. «Я еще сказал: ты еще и депутат, может?» «Да», — ответил Николай, — «моссовета. Но на следующих выборах не исключено, что ее выберут и выше». «Понятно», — буркнул Гога. «Для нее социальный статус выше, чем личный статус. Я не знаю, что такое статус, но я знаю этих девок с 18 лет. Повезло одной Антонине, моей супруге». «В чем?» «В том, что она вышла замуж, что у нее семья, дети, замечательный муж». «Это ты?» «Да, я», — подтвердил Николай. «А Людке и Катьке не повезло. Катька влюбилась, но один подлец бросил ее, потому что узнал, что она лимитчица и простая работница. Она влюбилась в тебя и испугалась, что ты ее бросишь, потому что она директор и депутат. Для меня это не имеет никакого значения, но почему она не сказала мне все прямо и открыто?» «Она тебе сказала, ты не понял. Могла повторить, чтобы не попадать в двусмысленную ситуацию. Я ей тоже об этом сказал. Она мне говорит: Коля, когда? Он то меня в постель тащит, то в командировку уезжает, то только я собираюсь рассказать, Сашка приходит». «Некая правда в этом есть», — согласился Гога. «И что же делать? Поедем». «А как я сохраню лицо?» — спросил Гога. «Побреешься». «Я не об этом. Как я ей все объясню, где я был целую неделю? А ты не объясняй. До тебя и спрашивать никто ни о чем не будет. Ты уверен? Абсолютно». «Тогда едем, я только переоденусь». Гога надел белую сорочку, темный костюм и стал завязывать галстук. Пальцы его не очень слушались. «Завяжи мне галстук», — попросил Гога. «Я не умею», — признался Николай. «Мне сын завязывает». «Научу», — пообещал Гога и со второй попытки завязал галстук. Они вышли на улицу. «Не считаешь ли ты, что мы немного нетрезвые?» — спросил Гога. «Очень немного», — ответил Николай. «Предлагаю прогуляться и протрезветь. Предложение принято». Они пошли в сторону Садового кольца, но Николая качнуло. «Я сегодня слишком много взял на грудь», — объяснил Николай. «Предлагаю такси». «Предложение принято». Гога довольно быстро поймал такси. Когда в квартире раздался звонок, подруги сидели на кухне. Катерина попросила Людмилу: «Открой». Но дверь открыла Александра. «С возвращением», — сказала она. «Спасибо», — ответил Гога и подхватил пошатнувшегося Николая. «Я сказал, доставлю, и доставил», — сообщил Николай. «Скорее все наоборот», — заметил Гога, — «но я не настаиваю». В переднюю вышли Людмила и Антонина. «Где же ты так набрался?» — Антонина бросилась к Николаю. Не было закуски. Из кухни вышла Катерина. «Ужин готов», — сказала она. И все прошли на кухню. Александра принесла из комнат стулья. «Пересядьте, пожалуйста», — попросил Гога Людмилу. «Обычно здесь сижу я». «Я, между прочим, раньше здесь сижу», — возразила Людмила. «С сегодняшнего дня это отменяется. Теперь здесь буду сидеть я». Гога занял место во главе стола и пригласил. «Прошу всех к столу». «Нам пора», — вдруг сообщила Антонина и, не дав сесть Людмиле, подтолкнула ее к выходу. Николай встал, доедая на ходу котлету. Гога вышел в переднюю. «Давайте дружить домами», — предложил Николай. «Принимаю предложение», — ответила Гога. «И выдвигаю встречное. Дружить с семьями». Поддерживаемый Антониной и Людмилой Николай вышел на лестничную площадку. Катерина и Гога вернулись в кухню, постояли молча. «Я бы супчику, если есть», — попросил Гога. «Неделю не ел горячего». «Я тоже сегодня без обеда», — вздохнула Александра. Они сели за стол. Катерина налила всем суп. «Я кормлю семью ужином», — подумала Катерина, глядя на Гогу и Александру. И как хорошо, что она рассказала Александре о ее отце. Она ничего не утаила от дочери. И как она и Людмила представились дочерьми академика и целый месяц играли эти роли. И как Родион Петрович, а он тогда был Рудольфом, встретил ее на галантерейной фабрике. И как она пряталась в туалете. Ее поразила реакция Александры. Она хохотала. «Что здесь смешного?» — удивилась Катерина. «Мать, но это же очень смешно. И как он тебя снимал на комбинате через 20 лет и не узнал. Это совсем как в кино. Это очень смешно. И смешно, как я хотела сделать аборт, и он не пришел мне на помощь. И слава богу», — ответила Александра. «Иначе бы я не родилась. А так он получит взрослую дочь, красавицу». «Ничего не сделав для этого». «Да плевать», — заявила Александра. «Нормальный козел. «И ты будешь с ним поддерживать отношения?» «Не знаю. На телевидении я, конечно, схожу. Но он не показался мне умным. Нес какую-то ахинею про телевидение». «Он эту ахинею нес и 20 лет назад». «Мать, это не наши с тобой проблемы». «А какие наши?» «Я бы хотела, чтобы ты помирилась с Гошей. Он мне нравится. С ним как в сберкассе. Надежно, выгодно, удобно». «Я его люблю», — сказала Катерина. «Я рада за тебя», — ответила Александра. «Но я, кажется, разлюбила Никиту». «Нельзя быть такой непостоянной», — заметила Катерина. «Почему?» — удивилась Александра. «Когда я полюблю всерьез и надолго, я буду постоянной. А пока могу быть и непостоянной. Это моя жизнь, и я буду жить, как хочу, а не так, как считают другие». Александра посмотрела на Гогу и улыбнулась ему. Гога также улыбнулся. И вдруг Александра вскочила из-за стола. «Сейчас же программа «Время»» и бросилась в комнату, чтобы включить телевизор. Катерина вдруг почувствовала неожиданную неловкость от того, что они остались вдвоем. «Надо ведь о чем-то говорить, о своей работе, но вряд ли это ему интересно, о книгах. Но в последние годы она почти ничего не читала. У них не было ни общих воспоминаний, ни общих друзей. Не слишком ли поздно начинать новую жизнь? Я в него влюблена, но я о нем ничего не знаю. Но миллионы мужчин и женщин знакомятся в электричках, в метро, на улицах, вечеринках и живут долго и счастливо». «А что, сегодня снова тебя будут показывать по телевидению?» — спросил Гога. «Сегодня весь день передавали симфоническую музыку. Все эстрадные концерты отменили». «Значит, у родины большое горе», — объяснил Гога. «Пойдем посмотрим». Теперь они втроем сидели перед телевизором. Наконец зазвучали позывные вечерней информационной программы «Время». И на экране возник Игорь Кириллов. Он выдержал положенную паузу и начал читать печально и торжественно. «От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета министров СССР. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет министров СССР с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 ноября 1982 года в 8 часов 30 минут утра скоропостижно скончался генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. И на экране телевизора возникла фотография старого человека с 5 звездами Героя Советского Союза и Героя Социалистического Труда, золотым значком ветерана партии, с флажком депутата Верховного Совета, с юбилейной медалью к столетию Ленина, с 3 медалями лауреата самых высоких литературных премий. «Любил значки», — прокомментировала Александра и спросила. «Гога, а почему старики так любят всякие значки носить?» «Чтобы уважали». Катерина осуждающе посмотрела на дочь. Не тот момент для подобных обсуждений. Александра не заметила ее взгляда. Диктор сделал необходимую паузу и продолжил. «Медицинское заключение о болезни и причине смерти. Брежнев Леонид Ильич страдал атеросклерозом аорты с развитием аневризмы ее брюшного отдела, стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, ишемической болезнью сердца с нарушениями ритма, рубцовыми изменениями миокарда после перенесенных инфарктов. Между 8 и 9 часами 10 ноября 1982 года произошла внезапная остановка сердца. При патологоанатомическом исследовании диагноз полностью подтвердился». «Гога», — спросила Александра, — «а кто вместо него может быть?» «Кто-нибудь из них. И снова лет на 20. Боже мой!» — вздохнула Александра. «Какая тоска на 20 лет!» Я пошла к себе читать про другую, более интересную жизнь. Никита дал мне американский детектив. «Спокойной ночи». И Александра ушла. А Кириллов торжественным и печальным голосом читал обращение ЦК к партии и народу. Это был десятилетиями отработанный ритуал, который совершался не в церквах, а на всех телевизионных и радиостанциях страны. Прагматичная Катерина, слушая привычные заклинания о том, что партия и впредь будет проявлять всемирную заботу об упрочении союза рабочего класса, колхозного крестьянства и родной интеллигенции, думала о том, что уже завтра начнутся изменения в ЦК и правительстве. Этого момента ждали все. Все ждали смерти больного, полупарализованного, с явными признаками маразма старика. После него должна начаться новая, другая жизнь. «Будет большая заваруха», — вдруг сказал Гога. «Но почему?» — возразила Катерина. «Придет новый руководитель, наведет порядок». «Я думаю», — объяснил Гога, — «года 2-3 оставшиеся наверху старики будут, цепляясь в глотке, бороться друг с другом за первое место и умирать от инсультов и инфарктов, потому что борьба за выживание не для стариков. А потом придет более молодой и попытается отремонтировать систему». «И очень хорошо», — подтвердила Катерина. «Я служил в авиации, и наш старшина эскадрильи всегда говорил: не трогай технику, и она не подведет. Система исчерпала себя. Если ее начнут ремонтировать, она рухнет. Нас ждут большие перемены». «Ничего не рухнет», — подумала Катерина. «Будут, конечно, перестановки, кто-то из старых уйдет, кто-то придет из новых. Но аппарат, который все и всегда решал, останется, и останутся связи, которые она нарабатывала 20 лет». Катерина подошла к окну. В доме напротив светились все окна, хотя обычно в это время многие уже спали. В каждом доме в этот час обсуждали, предполагали, надеялись, что наступят изменения. Какие именно, не знали, но в том, что они наступят, может быть, и не сразу, были уверены все. Но никто не знал и даже не мог предположить, что всего через несколько лет все они будут жить в другом государстве, при другой системе и другой власти. И, отмечая десятилетие их свадьбы, Катерина скажет: «Гоша, а ведь ты оказался прав». «А я всегда прав», — ответил он. А что же будет дальше? Еще 2-3 года заварушки. А потом? А потом мы будем богатыми и счастливыми. Ну, богатой я уже вряд ли буду, а счастливая я уже сейчас. А как ты думаешь, про что мы будем говорить еще лет через 10? Я думаю о лекарствах, насколько они подорожали или подешевели. Грустный прогноз. А что-нибудь повеселее? Я думаю, — ответил Гога, — мы будем говорить о том, как хорошо мы жили. март 1994 год.